братья и сестры, я хотел кратко поделиться такими воспоминаниями, которые почему-то сейчас меня так посетили, да, или как всплыли в моей памяти. В 2008 году, это получается уже 6 лет назад, примерно в это же время я отправлялся с братом в дальнюю такую поездку. Дальше, наверное, у меня в жизни уже поездок не будет, потому что мы отправились в такое место, которое, если представить себе сейчас землю насквозь просверлить, да, и вот с той стороны, где мы выйдем, вот примерно туда мы отправились. Это было Южное полушарие, это была Южная Америка. То есть из того места, куда не отправишься, уже все только ближе к дому, а дальше уже не бывает. Эта поездка запомнилась мне многими-многими, было очень много ярких впечатлений. Вы понимаете, наверное, впервые в жизни перелет через океан, вообще это что-то было неведомое такое для меня. Попасть в страны, где не понимают ни по-русски, ни по-немецки, которым я хоть слабо там как-то могу объясняться. И множество было таких впечатлений, которые очень яркие. Несколько из них упомяну. Один из величайших водопадов в мире, Игуасу, может быть, слышали. Это что-то такое, я не могу, и слов нет передать это. Или довелось, друзья говорят, там местные члены церкви некоторые говорят, хотите на самолете прокатиться, частный самолет, давайте вас покатаем. Покатали, впервые в жизни, интересно было. Или прибыли мы в один город, нас повезли на экскурсию в латиноамериканскую тюрьму. Наверное, трудно себе представить, если не побываете там, что это такое. Жара 45, и вот люди в этой жаре живут, вот там, где они, подробности такие, приличные, что ли. То есть, где они живут, где они спят, там у них и туалет, там у них и прием пищи, и все это жара, мухи, все это так, это сложно себе представить. И вот в этой громадной тюрьме, сектор такой, где собираются христиане, которые покаялись за этих преступников, мы там были. Впечатлений очень много, очень много. Но я хочу вам рассказать, друзья, о впечатлении, о котором я каждый раз, когда вспоминаю, я не могу об этом говорить равнодушно. Когда мы прилетели в столицу Парагвая, Асунсьон, нас встретили люди, которые... мы знали так, нам говорили, что это верующие. И вам честно скажу, когда я увидел некоторых из сестер, у меня были такие мысли вообще, верующие это вообще или нет. Внешне совершенно не в нашем представлении о верующих. И вот, когда мы знакомились с этими, с жизнью церквей там, и многие-многие вещи видели, и нас повезли к одной из таких сестер в гости. Это было не совсем в гости, они хотели нам показать и рассказали, как эта сестра живет и чем она живет. Этой сестре уже было на тот момент, наверное, что-то около 60 лет. У нее была докторская степень, я не помню, в какой области наук. Она многие годы преподавала в университетах, и у нее была такая мечта, к которой она шла. До тех пор, когда мы как раз приехали, она как раз реализовывалась в это время, когда мы были там. Эта сестра, она все свои сбережения, которые за жизнь накапливала, она все это вместе сложила, продала все, что у нее было, эти деньги еще взяла, обратила их к своему брату, у нее брат в Канаде предприниматель, у него попросила денег, он еще дал денег, где-то еще в церквях взяла, где давали, если я правильно помню. Но в основном это были ее сбережения. И она купила в таком, как трущобы латиноамериканских городов. Может быть, это видели, вот в Рио-де-Жанейро такие есть, вот там на все не похоже. Беднейшие кварталы, где живут самые такие низкие слои общества. Люди, которые не знают, что такое школы, которых не светит впереди никакого образования, никакой профессии. Вот в таком квартале она купила разрушенное здание. Это здание восстановило за эти деньги и сделала еще там пристройки побольше. Такое хорошее здание получилось у нее. И что она там сделала, друзья? Она взяла в этот дом, по-моему, их 16 девочек возраста с 6 до 12 лет. Это были девочки, жертвы сексуального насилия. Она через суды высудила право опекунства. Друзья, это трудно представить. Почему я об этом говорю? Я мог бы много рассказывать, что я там увидел. Но, друзья, это самая или одна из самых ярких картин, которая запомнилась. Я помню, как я пришел на место, где мы жили, я задавал себе вопрос. Я увидел жизнь, которой ценности изменены Богом и изменены настолько явно, что я не мог этого не видеть. Я думал, когда-то я, глядя на этих людей, задавался вопрос, а верующие они или нет. Сегодня я задаюсь вопросом, а я верующий вообще или нет. Если в моей жизни настолько реальные и сильные изменения, которые бы свидетельствовали о том, что я знаю Бога. Братья и сестры, а вы знаете Бога? В вашей жизни вот это реальное Божье присутствие, изменяющее действие Духа Святого, сколь оно явно. Сами вы видите его. Друзья, эти изменения, они стали возможны в результате страданий, смерти и воскресения Христа. Мы сейчас с сестрой исполним псалом, который об этих событиях, о воскресении Христа повествует. Отчасти. Церковь радостью неба охвачена в исполнении оркестра. И затем брат Валентин будет участвовать в слове, говорить об познании Бога в нашей жизни, в вопросе водительства, жизнь водительства.